из-за которых любая улыбка стоила ему больших трудов. На нем была коричневая форма и мягкая широкополая шляпа. Он пожал Килпатрику руку, по старому обычаю политических деятелей, придерживая ее левой рукой за локоть. «Чем я могу тебе помочь, Брайан?» Килпатрик откашлялся и каким-то скрипучим, неуверенным голосом произнес: «У моего сына Джерри неприятности. Он угнал яхту Роджера Армистеда и ушел в море с девушкой». Шериф улыбнулся, и улыбка, как всегда, далась ему с трудом. «Пустяки, поплавает и вернется. Я бы хотел, чтобы ты объявил тревогу на побережье к северу и югу от города. О, я бы это сделал, если бы мог оказаться сразу в двух местах. Свяжись с людьми судьи, Брайан. Мы уже в ближайшие 24 часа должны перебазировать этот лагерь. И помимо всего прочего, на нас, как я слышал, висит еще и убийство». «Убитый Стэнли Бродхерст?» — спросил я. «Да. А вы с ним знакомы?» «Я был вместе с Джо Келси, когда он нашел труп. Девушка, о которой говорит мистер Килпатрик, является свидетелем убийства. И еще у них с Джерри на яхте находится сын Стэнли». Тримейн стал слушать более внимательно, но, по-видимому, он был слишком измотан, чтобы реагировать на мои слова должным образом. «Чего вы оба от меня хотите? Объявите всеобщую тревогу, как предлагает Килпатрик. Особенно внимательны пусть будут в прибрежных городах и портах. Пропавшая яхта называется Ариадна». «Ариадна», — я произнес название по буквам. «У вас есть воздушный отряд?» «Да, есть, но все пилоты-добровольцы завалены работой по горло». «Ну, вы могли бы выделить один самолет и послать его к островам? Возможно, они бросили якорь там. Оттуда, где я стоял, хорошо просматривались эти острова, четко различимые на фоне бурного моря». «Я подумаю», — пообещал шериф. «В дальнейшем, при необходимости, можете действовать через Джо Келси. Мы с ним работаем в тесном контакте». «Шериф, еще один вопрос». Он покорно понурил голову. Я вытащил из кармана зеленую книгу и достал из нее вырезку из Сан-Франциско Кроникл с объявлением Стэнли Бродхерста. Шериф взял вырезку и долго изучал. Килпатрик придвинулся ближе, посмотрел тоже. Одновременно они оторвали глаза от газеты и обменялись взглядом, в котором сочетались сомнения и уверенность. «Ну, мужчина это, конечно же, Лео Бродхерст», — сказал шериф. «А кто же женщина? Посмотри-ка, Брайан. Ты ведь видишь лучше меня». Килпатрик глотнул воздуха. «Это моя жена», — ответил он. «Вернее, моя бывшая жена. Мне так и показалось, что это Элен. А где она сейчас? Представления не имею». Шериф вернул мне вырезку. «Это имеет отношение к смерти Стэнли Бродхерста?» «Насколько я понимаю, да». Я начал рассказывать ему о подробностях дела, о мертвом Элси. Он жестом велел мне замолчать. «Обговорите все это с кем-нибудь другим, например, с Келси. Можете вы оба сделать мне такое одолжение? Начальник пожарной службы рассчитывает сняться отсюда завтра к полудню. Я должен помочь ему разработать план переброски». «А куда вы перебазируетесь?» — спросил Килпатрик. «В Бакхорн Медоу, это примерно в 16 милях отсюда». «А, так значит, угроза городу миновала? Ну, по крайней мере, завтра угрозы уже не будет. Правда, самое худшее еще впереди». Шериф посмотрел на выжженный черный склон горы, возвышающийся над нами. Первый же хороший дождь, и мы потонем в грязи, буквально потонем. Он распахнул дверь трейлера. Пока протискивал в узкий проем свое грузное тело, я успел заметить высокого человека в форме лесной службы с седеющими волосами и скандинавским профилем. Он склонился над картой и в этом положении точь-в-точь походил на викинга, прокладывающего маршрут, но только не по морю, а по земле. Я обернулся к Килпатрику. «Вы не сказали мне, что ваша жена сбежала с Лео Брокерстом? Я же вам вчера объяснил, что она меня бросила. Я как-то не привык раскрывать душу первому встречному. Она и сейчас с Брокерстом. Мне об этом неизвестно. Они мне не докладывают. Вы с ней развелись? Она сама развелась со мной после бегства и вышла замуж за него. Полагаю, что да. Они не прислали мне приглашение на свадьбу, как вы понимаете. И где она оформила развод? В Неваде. Примечание. В Соединенных Штатах Америки законодательства разных штатов могут различаться. Так, например, в штате Невада система разводов упрощена до предела, и многие штаты даже не признают разводов, оформленных в Неваде. Ну а сейчас она где? Где-нибудь в районе Лос-Анджелеса? Не имею об этом ни малейшего представления. И если вы не против, давайте сменим тему. Но он сам уже не мог остановиться. От гнева или какого-то другого чувства он весь затрясся, голос его задрожал. Грязную шутку вы со мной сыграли, показав шерифу эту фотографию. А что же в этом грязного? Вы поставили меня в идиотское положение. Можно было, по крайней мере, показать ее мне одному и не унижать меня на людях. О, прошу меня простить. Я просто не знал, что это ваша жена. Он посмотрел на меня с таким откровенным недоверием, что я даже сам засомневался, действительно ли я этого не знал. Возможно, где-то подсознательно я предчувствовал это и раньше. «Покажите мне фотографию еще раз», — попросил Килпатрик. Я дал ему газетную вырезку. Он стоял и вчитывался в нее, забыв о происходящем вокруг, забыв о ревущих над головой вертолетах, как человек, который почти полностью отрешился от настоящего и погрузился в далекое прошлое. И под действием этого прошлого Килпатрик изменился.